красной бородой и еще маленького с ветхой и стершей собородкой и еще одного исполина с клочковатой и склеванной лишаем бородой. И вдруг, как некогда в детстве, стало Петру беспричинно весело и захотелось гикнуть на стаю чернополых и так пугнуть, чтобы рассыпались по сторонам, спотыкаясь, наступая друг другу на рясы. Но вместо этого выползли какие-то иные слова. Кроткие, совсем на него не похожие. «Лёль, что стоишь так? Ну, подойди ко мне». Но она только приподняла грозную со зломом бровь. И тогда крик вздул горло, такой необузданно лихой, что не узнал своего голоса. «Вы к кому пришли? Ко мне? Да?» Будто ветром вышибло всех, кроме того, с лицом Иоанна Крестителя. «Ты на кого кричишь, блудный?» Петр сжал кулаки, произнес, сдерживая дыхание. «Уходите, ваше преподобие. Могу ненароком и рясу защемить. Уходите. Добром прошу вас». «Петька», — загудела тревожным шепотом мать, «пощади нас, не гневи Господа». «Уходите», — казалось, если кого-то Петр боялся теперь, то только себя. Благочинный «Теперь жди за грехи расплату!» Петр улыбнулся. Непросто было улыбнуться в такую минуту. «Лёлюшка, ну, поди ты ко мне!» Но она стояла неподвижно. Поздно вечером Анастасия Сергеевна подходила к своему охтинскому жилищу. В окнах большой комнаты свет. Настенька приподнялась на цепочки. Девять. Бекас. Он сидел за чашкой чая. Вся фигура выражала воинственные ожидания, и от этого на душе стало смутно. Настенька понимала, в узком кружке питерских и отчасти московских католиков Бекас — заметные силы. С недавней поры стало даже модно быть русским католиком. И кого только нет среди новообращенных. Молодая поэтесса, очень известная, пианист, сделавший имя, кстати, в этом участвовала и церковь, премудрый хранитель египетских свитков, известная педагогиня с бестужевских курсов, опять поэтесса, но уже в возрасте, все больше женщины, нервическая вера праотцев Рима, им больше по душе. Фраза Деверя обрела крылья. Ортодоксальная вера пережила себя. Она темна, как нечесанные бороды ее духовников, которые надлежало сбрить еще по Петрову указу. Настенька приподнялась на цепочки еще раз. Бекас пристально смотрел в окно. Настенька вошла. «Ты что это заставляешь себя ждать, точно обер-прокурор Синода или министр императорского двора и уделов? Я говорю, что заставляешь ждать себя? Громче, громче говори, не слышу». Бекас точно присказку твердил. «Громче, громче говори, не слышу». А сам, быть может, и слышал, все слышал, но притворялся. Он вроде того посла, который, явившись к своему коллеге и великолепно зная язык хозяина, тем не менее просит того пригласить переводчика. Гостю важна не беседа, а то, что составляет ее второй план и раскрывается в коротких репликах, которыми обмениваются хозяин и переводчик. Настенька остановилась в дверях. «Прежде ты была смелее», — произнес Бекас, не без лихости.